Глава 23. Я была настолько расстроена, что едва сдерживала желание что-нибудь сломать. По ступеням спустилась почти бегом, а потом ноги сами понесли меня к гостевой башне, а точнее к расположенной там музыкальной комнате. Вот только поднимаясь по лестнице, я вдруг решила пойти дальше и направилась прямиком на чердак. По пути снова прихватила с собой фонарик, но свечение сделала приглушенным. Оказавшись на нужном этаже, отсчитала пятую комнату справа, толкнула незапертую дверь и попала в просто обставленную небольшую спаленку с тремя кроватями. Судя по всему, эти апартаменты предназначались для слуг, прибывших с гостями замка. Но сейчас пустовали, как и вся башня. В комнате было пыльно, потому протоптанная чистая дорожка выделялась особенно сильно. Она вела к дальней кровати, и уже там виднелся чистый пятачок. Обещанной маринет-схемы нигде не наблюдалось, но она вряд ли стала бы рисовать ту на видном месте. А значит... Отодвинув кровать, я присвистнула. Искомая каракатица обнаружилась прямо под ней. Состояла она из нескольких пересекающихся кругов, вписанных в восьмиконечную звезду, и множества непонятных черточек и символов. Маринет явно издевается. Да чтобы обвести все эти художества, понадобится минимум пол-литра крови. После такого кровопускания я просто никуда уже не уйду. Нет, тут явно есть какой-то секрет. Может, кровь нужно чем-нибудь разбавить? Водой, например? Ладно, разберусь. На крайний случай придется попросить немного у Сельмы. Так и скажу ей. Давай, дорогая, скинемся на дорожку. Это даже звучит как анекдот. Но как бы мне не хотелось прямо сейчас покинуть этот замок, здравый смысл все же победил. К побегу следует хоть немного подготовиться, собрать необходимые вещи, придумать, как закрыть знак на лице, возможно, взять что-нибудь из еды и оружия, а еще выяснить, что там за академия, к которой должен привести этот портал, и какие рядом населенные пункты. В общем, нужна информация. Да и Сельме надо сообщить о побеге. Здесь я ее точно не оставлю. Пока занималась поисками схемы, успела успокоиться. А решение сбежать даже вернуло мне боевой настрой. Арден сам виноват. Я бы осталась и помогла ему. Сделала бы все возможное, чтобы избавить его от проклятия. Но он сам оттолкнул мою протянутую руку. Даже зная, что я не маринет, не поверил мне. Повел себя как расчетливый гад. И пусть в глубине души я понимала, что со своей стороны он прав. Кто я для него, чтобы мне верить? Что ему обо мне известно? На кону для этого дракона стоит жизнь. Но и для меня тоже. И теперь, когда я знаю, что знак принадлежности можно снять без особенных последствий, меня даже совесть мучить не будет. Я уберусь из замка, попаду в академию, докажу, что я из другого мира. И тут очень вовремя вспомнился последний приказ Ардена. «Блин!» — выпалило зло. «Вот же гадство!» «Да уж, засада, иначе не назовешь. И что делать? Как выкручиваться?» Как я поняла, по боли этот приказ был не временным, а постоянным, в отличие от прошлого. Но в нем точно должна быть лазейка, и я ее найду. Когда вернулась в комнату, Сельма все так же лежала под одеялом, а на ее тумбочке стояли пустая тарелка и чашка. Судя по всему, Вирджин распорядился принести ей ужин прямо сюда. Молодец он все-таки. Хорошо, что не все в этом мире такие, как Арден и как Гайс. От воспоминания о последнем во мне снова всколыхнулась злость. «Сельма?» — позвала я тихо. Девушка завозилась в постели, повернулась ко мне и посмотрела вопросительно. «Ты с плетью обращаться умеешь?» «Умею», — кивнула она. «Арден приговорил Гайса к 20 ударам и какому-то клейму позора», — сообщила я. Девушка растерянно моргнула, а потом и вовсе села и посмотрела на меня с сомнением. «Ты серьезно?» — уточнила она. «Да, только не понимаю, насколько суровый этот приговор. Ясное дело, что в ударах плети мало приятного, но... Если бить сильно и умело, можно с 3 ударов рассечь плоть до самой кости, с 5 сломать ребра», — сказала она, заметно побледнев. «Человек после 20 не выживет. У дракона больше шансов». Я сглотнула и растерянно села на кровать. «Клеймо позора», — продолжила девушка. Этот даже хуже, чем плеть. Его ставят на шею так, чтобы оно оставалось на виду, и каждый будет знать, за какое преступление его поставили». Она тяжело вздохнула. «Я...» — запнулась. «Это слишком? Думаешь?» «Нет, мне не было жалко ее обидчика, но все же...» «Да», — ответила она уверенно. «Его светлость перегнул палку. Так можно было бы покарать за нападение на благородную леди, но не на пленницу, у которой нет никаких прав. Сомневаюсь, что он изменит свое решение». «Не изменит», — покачала головой девушка. «Я уже успела убедиться, что он своих решений никогда не меняет. Бить Гайса придется тебе», — сообщила я очередную новость, а увидев испуганный взгляд, пояснила. «Это должен сделать кто-то из семьи пострадавшего. Я плеть никогда в руках не держала. Даже если тело помнит, как это делать, боюсь, ничего хорошего не получится». Сельма медленно вздохнула, сжала кулаки и, гордо выпрямившись, заявила. «Хорошо, я справлюсь. Это справедливо». «А потом мы сбежим», — проговорила я тише. «Но мне тоже понадобится твоя помощь». Девушка посмотрела мне в глаза и молча кивнула. И в этом жесте выражалось все: доверие, решительность, готовность действовать. А я поняла, что не могу подвести ее, не теперь. И значит, скоро мы покинем этот замок и забудем его, как страшный сон.